маленной горнице, как нездешний оборванец прятал за пазуху скрутки сахатины. «Господи, помилуй, каторжник одначе!» Затрясся от злобы старик и заорал: «Лука, Лука! Варнак-то каторга окаянная, снете паскудил, сахатину с карниза снял!» Лука влетел в горницу и сопя прильнул к стеклу. «И где батюшка? Вон промеж кустов-то! Изловить бы треклятого, да самосудом, чтоб навеки вечный!» Закатные лучи упали на рыжую бородищу Луки, и она вспыхнула зловещим пламенем. В передней избе, где можно на тройке развернуться, за большим столом трапезничали домочадцы 12 душ, двое женатых сыновей Луки Ларивоныча с женами и ребятишками, меньшой сын Андрей, бровастый, поджарый парень, еще не успевший отпустить огненную бороду, и престарелая щербатая Марфа, иссохшая и желтая, как сосновая стружка, кормящая малых правнуков, двух льняноголовых девчонок и двух прожорливых мальчишек, Елистрашку и Прошку. Большак семьи Лука поднял всех на ноги. «Живо мне, ты, Веденей, возьми ружье, а ты, Микита, рогатину. Собаками травить будем. Урядник сказывал, награда будет. Хошь живого, хошь мертвого». Вскоре из разных ворот Боровиковской усадьбы вылетели лохматые собаки-медвежатники, вечно голодные, подтащалые, готовые разорвать не только чужого, но и своего, только бы их науськали. На взгорье, перед тем, как бежать в пойму, Лука успел крикнуть старшему сыну Веденею: «Гляди здесь, да никого не пущай в пойму, сами травить будем». «Не пущу, батюшка», — потряс дробовиком Веденей. Из поймы доносилось: «Ату, ату, ату!» Натасканные на зверя собаки никак не могли взять след человека, и, носясь как очумелые между кустов боярышника и черемухи, напали на гулящую телку с колокольчиком на шее, и не успела та вздуть хвост трубой и убежать, как собаки сбили ее с ног, и разорвали бы, да подоспел Микита с рогатиной. Одну собаку огрел по голове, другую пхнул под брюхо. И тут раздался голос Ларивона Филаретыча: «Здесь, Лука, Лука! Пестря, Черня, Белка, ату, ату! Микита, Лука!» Собаки понеслись на голос старика, а вслед за ними Микита, бухающий сапожищами. Каторжник прятался в кустах черемушника, что-то говорил, умоляясь в обородового старика. Да Ларивон Филаретыч не слушал, притопывая ногами, науськовал: «Ату, черня, ату, пестря, рвите анчихриста, ату, ату!» Черный кобель, как смерть, прыгнул в кусты и вцепился в бродягу, клочья полетели. А из кустов умоляющий хрип: «Люди, люди, братцы, помилосердствуйте, не анчихрист я, братцы, за напраслину век мытарюсь, люди, помилосердствуйте». Куда уж тут до милосердия, коль за поимку каторжника живого или мертвого награду дают. Микита намеревался проткнуть бродягу рогатиной, да старик удержал: «Пущай собаки, так и сподобнее, чтоб без смертоубийства, без греха, а что?» Тощая беломордая белка, заливаясь лаем, кружилась возле куста. Лука схватил белку и кинул ее в кусты. «Ату, ату!» Слышалось стонущее, трудное, хриплое: «Братцы, спасите, братцы!» А милосердные братцы, уминая траву возле куста, в три глотки травили собак. Не помня себя, жестко искусанный собаками в жалких окровавленных лоскутьях вместо штанов, бродяга выдрался из кустов и из последних сил ударился в сторону дома Боровиковых. Собаки не отставали, рвали ноги, остатки одежды. Неистовый черня взлетел несчастному на спину и вцепился в загривок. Вопль, вопль и стон: «Ату, ату, ату!» С горы в пойму бежали мужики и бабы. Боровиковы Варнака собаками травят. От Боровиковых не уйдет, небось. Лука орал, чтобы никто не подходил к каторге. Мы изловили ворюгу. Жилистая бабка Марфа, стоя возле окна в горнице, молилась Иисусу, чтобы он смилостивился.